Он с большим достоинством выразил свою признательность и в заключении сказал графу: «Придворная мудрость учит, что нужно потакать увлечением своих покровителей. Вы вчера высказывали опасения, как бы не украли обломки античных статуй на раскопках в Сангинье. Я очень люблю раскопки, и, если разрешите, с удовольствием поеду присмотреть за рабочими. Завтра вечером, после надлежащих изъявлений благодарности принцу и архиепископу, я отправлюсь в Сангинью». «Угадайте», — сказала графу Моска герцогиня, — «откуда у этого добряка-архиепископа такая внезапная любовь к Фабрицио?» «Мне не нужно угадывать. Старший викарий, племянника которого я назначил капитаном, сказал мне вчера: отец Ландриани исходит из весьма правильного убеждения, что архиепископ по рангу выше коадьютора, и поэтому себя не помнит от радости, что может иметь под началом одного из дельдонга и оказывать ему покровительство. Все, что подчеркивает родовитость Фабрицио, усугубляет эту затаенную радость архиепископа. Такая персона и вдруг состоит его адъютантом. Кроме того, наш монсеньор Фабрицио ему понравился. Старик не робеет перед ним. И, наконец, отец Ландриани уже 10 лет питает вполне понятную ненависть к епископу Пьяченскому, нисколько не скрывающему своих намерений стать его преемником в качестве архиепископа Пармского, хотя он всего-навсего сын мельника. Решив стать преемником отца Ландриани, епископ Пьяченский установил весьма тесные, дружеские отношения с маркизой Раверси, и это внушает архиепископу опасения за успех его замысла иметь у себя в штабе представителя рода Дельдонга и отдавать ему приказания. Через день, ранним утром, Фабрицио уже надзирал за раскопками в Сангинье против Калорна, в Версале пармских монархов. Раскопки производились на равнине около большой дороги из Пармы в Казаль-Маджоре, ближайшему городу в австрийских владениях. Рабочие вели по равнине длинную, но очень узкую траншею глубиной 8 футов. Эти раскопки вдоль древней римской дороги имели целью найти развалины второго античного храма, который, как гласила молва в этих краях, еще существовал в средние века. Несмотря на личное распоряжение принца, крестьяне косо смотрели на длинные канавы, проходившие через их владения. Что бы им ни говорили, они были уверены, что землю роют в поисках клада. И присутствие Фабрицио оказалось весьма полезным для предотвращения маленького бунта. Ему совсем не было скучно, он с увлечением присматривал за работами. Время от времени находили какую-нибудь медаль, и он следил за тем, чтобы землекопы не успели сговориться и похитить ее. Погода стояла прекрасная. Было 6:00 утра. Фабрицио раздобыл у кого-то старую одностволку и убил несколько жаворонков. Одного он только подстрелил, и раненая птица упала на большую дорогу. Фабрицио побежал за ней и заметил вдали карету, ехавшую с Пармы к пограничному пункту у Казаль-Маджор. Лошади плелись шашком. Пока Фабрицио перезарядил ружье, тряский экипаж приблизился к нему. Он увидел юную Мариетту, сидевшую между долговязым Джилетти и старухой, которую она выдавала за свою мать.